Глава 12, в которой меня будет, и мы корректируем план. Она извивалась подо мной и хрипло стонала. Нежно покусывая ее мочку уха, я наращивал темп. Пик общего наслаждения приближался. Еще чуть-чуть и... «О, Маргонт, ты великолепен!» — простонал мне в ухо знакомый голос. «Маргонт? Это чё, мля, нахрен за засада? Какой еще в жопу Маргонт?» Разумеется, я все это хотел высказать вслух, но не смог издать ни звука. Попытался распахнуть зажмуренные в порыве страсти глаза, и опять же у меня ни черта не вышло. К счастью, с такого рода беспомощностью я сталкивался уже не единожды. Ситуация стала малёха проясняться. Походу, мне снова фартануло оказаться в чужом теле. Значит, я сплю, и мне снится грёбаный вещий сон. И, кстати, по голосу я узнал свою партнершу по постельному танцу. Это оказалась Мараджелла. Пока я размышлял, в любовном акте страстной пары вдруг что-то пошло не так. «Маргонт, у меня такое ощущение, что за нами кто-то подсматривает». «Не придумывай, дорогая», – прошептал я, вернее, настоящий хозяин тела, хриплым голосом, и, вслепую нащупав губы Мараджеллы, стал ее целовать. Но дама сжала губы и даже попыталась бросить партнера. «Нет, прекрати, я так не могу». «Мараджелла, какая муха тебя укусила?» Мужик распахнул глаза, и я непривычно близко увидел разгоряченное красное лицо своей недавней спутницы. Оно чуть покачивалось в такт с еще продолжающимися толчками партнера. «Остановись! Все, хватит!» С каждым словом в голосе Мараджеллы появлялось все больше раздражения. «Тебе-то хорошо, ты успела, а я...» «Слезь с меня!» — натурально заистерила дама, из ее глаз потоком хлынули слезы. Ошарашенный столь резкой переменой мужик позволил себя оттолкнуть. Мараджелла тут же попыталась скочить с кровати, но вдруг замерла статуей в неестественной сидячей позе. Обе груди всколыхнулись от резкого толчка. Зацепившиеся за край матраса руки напряглись в рыжке. Одна нога уже почти достигла пола, а вторая, согнутая в колене, еще только достигла края кровати. Наблюдая за ней сбоку, глазами также вдруг окаменевшего мужика, я невольно восхитился грацией роскошного тела зрелой женщины. Но на стоп-кадре сюрпризы вещего сна не закончились. Безмолвие немой сцены вдруг нарушил строгий голос невидимки, обрушившиеся на застывших людей со всех сторон, будто кровать находилась в окружении невидимых динамиков. «Слишком поздно спохватилась. Вместо дела башка всякой непотребщиной забита. За это будешь наказана!» Я его мгновенно узнал по гнусавому акценту. Точно такой же был в недавнем кошмаре у поймавшего меня зомби-элитника. «Да рихтовщик, блин!» Я проснулся от болезненного тычка в бок локтем кваза. На чердаке царила кромешная тьма, исходя из чего я сделал вывод, что за окном чердака еще глубокая ночь. «Чё дерешься-то?» — откликнулся я, потирая ушибленное место. «Задрал, потому что своей вознёй!» — зашипела белка. «Только засыпать начала, и ты тут же задергался, как припадочный, и губами зачмокал. Прям любопытство меня разобрало. Чего ж это там такое эдакое рихтовщику снится?» «Я снов не помню», — соврал я. «И чё, из-за такой ерунды ты меня разбудила?» «Да сейчас. Пока просто храпел и губами чмокал, я тебя не трогала. Но когда подвывать начал во сне, тут уж извини, нервы мои сдали». Чё, прям реально подвывал? Ага, натурально, как волчара голодный. Белка негромко зевнула. Ну всё, поболтали и будем. Давай спать. Нормально, блин. Сперва разбудила, а теперь... Спокойной ночи. Смирившись с вероломством подруги, я честно попытался заснуть по новой, но что-то не получалось. В куче хлама подо мной вдруг обнаружилось дохренища выпирающих твердых предметов. А ворочаться я не решался, из-за опасения разбудить быстро засопевшую под боком белку. Какое-то время зажмурившись, я старательно пыхтел под своим куском пледа. Но поняв, что просто так уснуть не получится, открыл глаза и снова призвал неоднократно уже отложенные системные уведомления. На фоне ночного мрака особенно отчетливо загорелись красные строки. Вами 6 раз активирована скрытая ступень дара Лев-Чепуха. Характеристики. Плюс 12 к медитации, плюс 30 к гибкости, плюс 30 к броне Стикса. Навыки. Плюс 120 к легкой атлетике, плюс 240 к левитации, дух Стикса плюс 1. Навык алкоголизм плюс 60, защита плюс 1. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт плюс 329, шкала удовольствия плюс 1, показатель интеллект плюс 1, характеристика знания плюс 93, шкала справового баланса плюс 2, показатель атака плюс 2, характеристики – плюс 44 к физической силе, плюс 93 к рукопашному бою. Шкала жажды и сытости плюс 1, показатель защита плюс 1, характеристики плюс 91 к регенерации. Шкала духа Стикса плюс 1, показатель духа Стикса плюс 1, характеристики плюс 79 к медитации. Внимание! Вы употребили золотую горошину. Опыт плюс 47. Характеристики плюс 33 к силе Стикса, плюс 31 к броне Стикса, плюс 30 к медитации, плюс 31 к познанию скрытого. За чтением не заметил, как уснул. И на этот раз спокойно проспал до рассвета без тревожных сновидений. Позавтракав тушенкой с сухарями и запив нехитрую трапезу живцом, мы выбрались по утреннему бодрящему холодку на крышу, и я чуть было тут же с нее не навернулся. Ночью температура опускалась ниже нуля, и черепица покрылась тонкой коркой льда. Хорошо еще наклон у крыши был совсем небольшой. Когда поехали скользкие калоши, я успел завалиться назад и ухватился руками за раму чердачного окна. Это меня и спасло. Пришлось пережидать полчаса, пока поднимающееся из-за горизонта солнце растопит наледь с крыши. Но, как говорится, нет худа без добра. За минуты вынужденного ожидания я хорошенько изучил показанную белкой 12-этажную высотку нужного нам института и понял, что так же легко, как на другие дома, на крышу меда попасть у нас не получится. Для приземления после перелета тамошняя крыша подходила идеально. Она была плоской, как стол, с мягким толевым покрытием. Садиться на такую было бы куда легче, чем на ту же наклонную черепицу или почти вертикальную оцинковку. Беда в том, что удобство посадки там гораздо раньше меня заценили боты. И плоская крыша меда оказалась полностью оккупирована десятками разнокалиберных дронов. Кстати, этот факт косвенно подтвердил, что мы уже точно отыскали местоположение секретной базы ботов. Но добровольно соваться в это осиное гнездо, подставляясь под стволы дронов, было самоубийством чистой воды. Поэтому, посовещавшись с Белкой, мы запланировали перелет на крышу 9-этажки за 2 дома до цели. Ближе к институту располагались только 5-этажные дома, крыши которых прекрасно просматривались из окон меда. Конечно, имелась вероятность, что с верхних этажей или камерами дронов нас могли засечь и на крыше дальней девятиэтажки, но из-за значительной ее удаленности от института шанс заметить нас был невелик, и мы решили рискнуть. Черепица чутка разогрелась и оттаяла. Мы сложили пожитки по рюкзакам. Белка запрыгнула мне на спину, и я произнес фразу-активатор. «Крыло!» Крыша, выбранной целью перелета девятиэтажки, находилась от нас примерно в полукилометре и, разумеется, попала в гигантский круг бирюзовой подсветки. Подброшенные плавным взмахом невидимых крыльев, мы сперва привычно воспарили над старой крышей и тут же с перехватывающим дух ускорением понеслись к намеченной цели. Когда, плавно опустив нас на талевой настил плоской крыши, призрачные гигантские крылья за спиной исчезли, мы с Белкой наперегонки рванули к заранее отмеченному чердачному окну. И только оказавшись в пыльном полумраке чердака, позволили себе расслабиться и перевести дух. Перед глазами ожидаемо загорелось системное уведомление. Вами активирована скрытая ступень дара «Легче пуха». Характеристики: плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 5 к броне стикса. Навыки: плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Вернувшись обратно к окну, мы добрых 10 минут отслеживали здание института, опасаясь явления оттуда по нашей душе поднятых по тревоге дронов. Но вроде, слава стиксу, все обошлось. Отыскать ведущий на лестницу люк не составило труда. Я был готов, что снова придется срезать замок шпорой через щель в полу. Но нам неожиданно повезло. Люк оказался не заперт. Откинув его в сторону, мы увидели точно такие же, как в первой девятиэтажке, уходящие вниз лестничные марши. Только здесь они были какие-то подозрительно чистые и непривычно пустые. Мне даже как-то не по себе стало от мертвой гнетущей тишины внизу. Словно перед нами раскрылась гигантская глотка мифического чудища, которая затаилась в ожидании нашего спуска, и как только мы окажемся на лестничной площадке... Снизу фиг знает, с какого этажа донеслось одинокое ворчливое урчание. Ух, прям отпустило. И сразу как будто даже дышать стало легче. Раз твари здесь обитают, то и мы выживем. Свесившись с края, я нащупал ногами железную лестницу и первым полез вниз. Дождавшись белку, вытащил из кобуры пистолет, и мы двинулись зачищать от тварей квартиры 9-го этажа. В однокомнатной квартире за первой дверью никого не оказалось. Но за следующей дверью, в двухкомнатной, меня, неосмотрительно шагнувшего первым, с легким Стечкиным в руках, ожидал неприятный сюрприз в виде топтуна 22-го уровня. Тварь мирно дрыхла в кухне на полу, но, услышав шорох открываемой двери, мгновенно проснулась и с грозным рычанием подалась навстречу незваному гостю. Хотя тварюшка совсем недавно эволюционировала из лотерейщика, мощная роговая броня молодого топтуна не дала моим пулям ни единого шанса. Тремя выстрелами я лишь пощекотал шкуру твари и едва не пал жертвой когтей. Только благодаря изрядно возросшей гибкости я смог резко откинуться назад, пропуская над собой размашистый удар когтистой лапы, тут же сделать мостик и стремительным перекатом уйти за спину белки, ворвавшейся в квартиру вторым номером с резаками в руках. По той уверенности, с которой маленькая кваз начала теснить шкафоподобного хозяина квартиры, я понял, что противник подруге вполне по силам. И моя помощь не только не требуется, но и наверняка будет воспринята белкой крайне негативно. Поэтому, оставив кваза разбираться с топтуном, решил самостоятельно проверить третью квартиру за самой дальней дверью. Наученный предыдущей неудачей, В дополнение к переложенному в левую руку пистолету, я призвал из инвентаря шпору. Переступил порог и попал.